совсем непобедимый. В следующий раз на ринг Тайсон вышел только 25 февраля 1989 года. За 11 дней до этого он, наконец, официально оформил свой развод с Робин Гивенс в Доминиканской Республике. Его соперником на этот раз стал здоровенный, сложенный как культурист, британский негр Фрэнк Бруно. Надо сказать, что в Америке давно сформировалось довольно ироничное отношение к английским тяжеловесам. Считалось, что все они неплохо бьют, но при этом сами удар не держат и быстро оказываются в нокауте. В результате их прозвали горизонтальными тяжеловесами. А Фрэнка Бруно, который за несколько лет до этого проиграл нокаутом в 12-м раунде Тиму Уизерспуну, никаких чудес не ждали. Если Холмс продержался 4 раунда, а Спинкс 1, то сколько простоит на ногах Бруно? Минуту? Две? Фрэнк оказался на полу уже через 12 секунд после первого удара гонга. После короткого удара правой он не упал сразу, а на заплетающихся ногах отступал канатом. И Майк успел всадить еще несколько ударов, последний из которых пришелся в голову Бруно, когда он уже стоял на колене. К удивлению всех, включая Тайсона, Фрэнк встал. Более того, в том же раунде он сумел несколько раз крепко приложиться к челюсти Тайсона справа и даже слегка потрясти его левым хуком. Майк потом признавал, что последний удар был очень сильным. Скорее всего, именно он спас Бруно от нокаута. Потом Бруно много клинчевал, благодаря чему дотянул до 5-го раунда, в середине которого пропустил мощный удар по печени. Это было начало конца. Тайсон провел еще серию правый-левый, взял небольшую паузу, сделал вид, что будет бить боковой слева, а ударил справа, сначала один раз, потом другой. Упрямый Бруно все стоял на ногах. Тогда Майк набросился на него с целой серией ударов по лицу. Бруно не мог защищаться, но почему-то никак не падал. Его спас рефери, остановивший избиение. После этого боя Тайсона впервые за последние 1.5 года немного покритиковали. Прежде всего за то, что он полностью забыл о защите. Обозреватель Sports Illustrated Пэт Пэтнам напомнил тогда всем, что железный Майк раньше был не только мастером атаки, но и защиты. Спинкс в бою с ним 9 раз попытался провести свой коронный правый кросс, но не попал ни разу, потому что Майк все время находился в движении, раскачивался из стороны в сторону, сбивал с прицела и защищался. Короче говоря, показал, что не забыл фирменную защиту ку-ку Каса Дамата. Правда, в то время он уже, как правило, применял ее главным образом в первом раунде, а потом лишь в эпизодах. Но со Спинксом дело дальше первого раунда и не пошло. А вот с Бруно пошло, и Майк превратился в 100-процентного агрессора, не думающего о защите вообще. С Рэнком все обошлось, но будь на его месте кто-нибудь другой. Ну а кто другой? Об этом вопрос вся критика и разбивалась. Предположить, что кто-то из тогдашних тяжеловесов сможет воспользоваться огрехами в защите Тайсона, было невозможно. Они цепенели от ужаса, едва выйдя на ринг. Ни Спинкс, ни даже Холмс не сумели проконтролировать свой страх, когда оказались на ринге перед Тайсоном, как это учил делать Дамата. Их страх был парализующий, цепенящий. Правда, поговаривали, что бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, в скобках до 86 килограмм 200 грамм, Эвандер Холифилд, перешедший в тяжелый вес и уже нокаутировавший в 1988 году двух тяжей, включая и вполне уважаемого Пинклана Томаса, имеет против Тайсона какие-то шансы. Но с каждым днем эти предположения казались все более нереальными. Какие шансы против у Тайсона могут быть у кого бы то ни было? Казалось, что железного Майка мог победить только кто-то из гигантов прошлого. Вот тогда все, кому не лень, стали моделировать компьютерные бои Тайсона с великими чемпионами ушедших времен.